один куплет, одна жизнь. Считаю, что стоит остаться. Считаю, что стоит остаться. Считаю, что стоит остаться. Иногда я чувствую себя наблюдателем. Вижу, как люди меняются под обстоятельствами. Я понимаю все, Бог судья каждому. И пусть награждает он или накажет. Пусть свой путь у каждого совесть укажет нам, когда полюсами сердце и разум твой. Все люди разные, собственной правдой. Каждый с историей, отмеченной в ранах их временами. Жизнь все меняет вверх ногами. Временами лучшие друзья становятся врагами. Временами, как поступить, не зная себе, изменяя, предаем себя сами мы, жители города, люди вороны, летим на блестящее, куплены, проданы, реальность воронкою, как уйти в сторону, не потеряться и не быть заклеванным. Годы библейские гаммы окрашены, маршем шагаем, в ящик таращимся, чипсами чавкая, палим, Коперников лица размыты, разменены мнения.